Глава третья, в которой возникает зутулый студент. От Мясницкой, где располагалось сыскное управление, до гостиницы «Боярская», где, судя по сводке, временно проживала помещица Спицына, было ходу минут 20. И Фондорин, несмотря на снедавшего нетерпение, решил пройтись пешком. Мучитель лорд Байрон, немилосердно стискивавший бока письмоводителя, пробил столь существенную брешь в его бюджете, что расход на извозчика мог бы самым принципиальным образом отразиться на рационе питания. Жуя на ходу пирожок с визигой, он резво шагал по чистопрудному бульвару, по булыжной мостовой стремительно катились пролетки и фаэтоны, за которыми Фондорину было никак не угнаться, и его мысли приняли обиженное направление. В сущности, сыщику без коляски с рысаками никак невозможно. Хорошо, Боярской на Покровке, но ведь оттуда еще на Яузу, к приказчику Гукину топать. Это верных полчаса. А это промедление смерти подобно. Господин пристав казенного петел, ты ног пожалел. Ай-яй-яй-яй. Самому-то поди в управление каждый месяц по 80 целковых на постоянного извозчика отчисляют. А, вот они, начальственные привилегии. Один на персональном извозчике домой, а другой на своих двоих по служебной надобности. Слева, над крышей кофейни Суше, уже показалась колокольня Троицкой церкви, возле которой находилась Боярская. И Фондорин зашагал еще быстрее, предвкушая важные открытия. Разговор со свидетельницей получился неутешительный. Помещицу Раз Петрович поймал в самый последний момент. Она уже готовилась сесть в дрожки, заваленной баулами и свертками, чтобы отбыть из Первопрестольной к себе в Калужскую губернию. Из соображения экономии путешествовала Спицына по старинке, не железной дорогой, а на своих лошадках. В этом Фондорину, безусловно, повезло, ибо торопись помещица на вокзал, разговора и вовсе бы не получилось. Но суть беседы со словоохотливой свидетельницей сводилась к одному. Ксаверий Феофилактович прав. И видела Спицына именно Кокорина, и про сюртук помянула, и про круглую шляпу, и даже про лаковые штиблеты с пуговками, о которых не упоминали свидетели из Александровского сада. Вся надежда оставалась на Кукина, в отношении которого Грушин, скорее всего, опять-таки прав. Сболтнул приказчик, не подумав, а теперь таскайся из-за него по всей Москве, выставляя себя перед приставом на посмешище. Бакалейная лавка «Брыкин и сыновья» выходила стеклянной дверью с изображением сахарной головы прямо на набережную, и мост отсюда был виден как на ладони. Это Фондорин отметил сразу. Отметил он и то, что окна лавки были нараспашку, а, стало быть, мог услышать Кукин и железный щелчок, ведь до ближайшей каменной тумбы моста никак не далее 15 шагов. Из двери заинтригованно выглянул мужчина лет 40 в красной рубахе, плисовых штанах и сапогах-бутылками. «Не угодно ли чего, ваше благородие? Никак заплутать изволили?» «Кукин?» «Точно так-с. Вы, ваше благородие, должно из полиции». «Покорнейше благодарен. Не ожидал такого скорого вашего внимания? Господин Околотошный сказали, что начальство рассмотрит, но не ожидал-с, никак не ожидал-с. Да что ж мы на пороге-то? Пожалуйте в лавку. Уж так благодарен, так благодарен». «Я Кукин не из Околотка, а из сыскной полиции. Имею поручение разыскать того человека, про которого вы сообщили околоточному надзирателю». «Это Скубин-то-то? Как же-с? Преотлично его запомнили. Страх-то какой, прости господи! Я как увидел, что они на тумбу залезли и оружие к голове приставили, так и обмер. Но все думаю, будет, как о прошлый год. Опять никого в лавку калачом не заманишь. А в чем мы-то виноваты? Что им тут медом намазано руки на себя накладывать? Ты сходи вон к Москве-реке. Там и поглыбже, и мост повыше, да и...» «Помолчите, Кукин. Лучше опишите студента. Во что он был одет, как выглядел, из чего вообще взяли, что он студент?» «Так ведь как есть скубент, по всей форме, ваше благородие, и мундир, и пуговицы, и стеклышки на носу». «Как мундир?» «А как же иначе?» «А он разве в мундире был?» «Без этого где же мне было понять, скубент он или нет? Что я, по мундиру скубента от приказного не отличу?» «Расскажите, как выглядел этот человек?» «Человек как человек. Собою невидный, на лицо немножко прыщеватый. Угу. Стеклышки опять же». «Какие стеклышки? Очки или пенсне?» «Такие, на ленточке». «А, значит, пенсне. А еще какие-нибудь приметы?» «Сутулые они были очень. плечи чуть не выше макушки. Угу. Да что, скубент как скубент, я же говорю. Кукин недоумевающе смотрел на приказного, а тот надолго замолчал, щурился, шевелил губами, шелестел маленькой тетрадочкой. В общем, думал о чем-то человек. Немножко прощевато эта мелочь. Про пенсне в описи вещей Кокорина ни слова. Обронил? Возможно. Свидетели про пенсне тоже ничего не поминают. Но их про внешность самоубийц особенно и не расспрашивали. К чему? Сутулый? В Московских ведомостях, помнится, описан статный молодец. Но репортер при событии не присутствовал, Кокорин не видел. Так что мог и приплести молодца ради пущего эффекта. Остается студенческий мундир. Это уж не провернешь. Если на мосту был Кокорин, то получается, что в промежутке между 11:00 и 12:30 он зачем-то переоделся в сюртук. Интересно, где? От Яузы до Сложенки, потом обратно. К московскому страховому от огня обществу путь не близкий. За 1.5 часа не обернемся. И понял Фондорин с ноющим замиранием под ложечкой, что выход у него один-единственный. Брать приказчика Кукина за шиворот, везти в участок и устраивать... опознание. И раз Петрович представил развороченный череп с засохшей коркой крови и мозгов, и по вполне естественной ассоциации вспомнилась ему зарезанная купчиха Крупнова, до сих пор наведавшаяся в его кошмарные сны. Нет, ехать в холодную определенно не хотелось. Но между студентом с Малого Яузского моста и самоубийцей из Александровского сада имелась связь. Кто может сказать, был ли Кокорин прыщавым и сутулым, носил ли он пенсне? Во-первых, помещица Спицына, но она, верно, уже подъезжает к Калужской заставе. Во-вторых, камердинер покойного, как бишь его фамилия-то... А, неважно, все равно следователь выставил его из квартиры. Поди отыщи теперь. Остаются свидетели из Александровского, и прежде всего те две дамы, с которыми Кокорин разговаривал в последний момент своей жизни. Уже они-то наверняка разглядели его во всех деталях. А вот в блокноте записано «Дочь ДТС Елис Александровна фон Эверт Колокольцева, 17 л, а лет, то бишь, девица Эмма Готлюбовна Пфуль, 48 л, Малая Никитская, собственный дом».